И, наконец, решился. И сказал Долли, что я согласен попробовать. Сказал вчера. А сегодня позвонил тебе. Позвонил мне? Повторил кипер таким громким птичьим дисконтом, что гуси подняли шеи от травы и облили его громкими презрительными криками. Ты хочешь предложить этот треугольный вариант мне? Да нет, конечно. С чего ты взял? Ты-то для него совершенно не подходишь. Да? Интересно узнать, почему. Кипер снова задрал голову и забулькал бутылкой. Роберт поспешно отнял у него пакет и жадно приложился сам. Во-первых, мы с тобой такие разные. Во всем, во всем. Ты не веришь в переселение душ. Спортом больше не интересуешься. Слишком много прочел ненужных книг. Во-вторых, у тебя никогда не было детей. Ты не умеешь с ними обращаться. Но главное, вы с Долли совершенно психологически несовместимы. Поглядите на этого самозванного психиатра. Выносит диагноз за 2 секунды. Тут нет ничего обидного для тебя. Психологическая несовместимость — самая распространенная проблема в семейной жизни. Спроси у своей бывшей жены. Во всяком случае, если у нас дома речь заходит о тебе, Долли не может удержаться от улыбки. Говорит о тебе только с иронией. Мне кажется, она не смогла бы принять тебя всерьез как полноправного члена семьи. «Всерьез, не всерьез?» — злобно подумал кипер. «Поглядел бы ты на одну палатку вон под тем деревом 3 месяца назад. Почему-то никто не жаловался на несовместимость. Я позвонил тебе, потому что у тебя есть связи и знакомства в артистической среде. Актеры, писатели, музыканты, фотографы. Это как раз то, что нужно для Долли. Она ведь в молодости очень увлекалась театром, принимала участие в школьных спектаклях. И ты хочешь... Пригласи их на обед в ресторан. И меня тоже. Придумай какой-нибудь повод. Конечно, я плачу за все, но ты выбери по возможности холостых. Или, по крайней мере, таких, у кого семейная жизнь дала сильный крен. В непринужденной обстановке после 2-3 коктейлей, если мне кто-то понравится, я приглашу его к нам домой, чтобы представить Долли. А там посмотрим. Ты хочешь, чтобы я своими руками, чтобы я помогал вам в этом, в вашем полиандрическом эксперименте? Но неужели это так трудно? Мне казалось, что такая услуга тебе не будет в тягость. Всего-то и дел — созвать несколько приятелей на обед, о котором тебе не надо заботиться. Я дам тебе название ресторана, время, адрес, а ты мне потом сообщишь, на сколько человек заказывать стол. Вот и все. И вкусно поешь, и выпьешь на дармовщинку. Ну чего уж так сердиться? Да? Да, я сержусь. Ты меня хочешь втянуть? Уж не знаю, как это все назвать. Но я тебе скажу так. Пусть Долли сама меня попросит, да-да. Откуда я знаю? Может быть, ты все это выдумал? А? Эту дикую историю про треугольник. Меня предупреждали про вас. От сладких снов сейчас можно ждать любого подвоха. Может, ты хочешь меня втянуть в незаконное дело? Подставить под удар? Не кипятись. Хочешь услышать от Долли самой? Пожалуйста. Уверен, что она согласится тебе позвонить. И тогда... Ну, тогда посмотрим. Может, и устрою тебе банкет холостяков. сняв с себя всякую ответственность. — Ну вот, хорошо. Роберт вздохнул с облегчением.